Мифология. Мифология, от греческого «мифос» — «предание», «сказание» и «логос» — «слово», «понятие», «учение» — форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытного общества мифология доминировала, выступала как универсальная форма общественного сознания. Мифы — древние сказания разных народов о фантастических существах, о делах богов и героев, многообразны. Но ряд основных тем и мотивов в них повторяется. Много мифов разных стран посвящено космическим темам. Они заключают в себе попытки ответа на вопрос о начале, происхождении, устройстве мира, о возникновении наиболее важных явлений природы, о мировой гармонии, безличной необходимости и других. Формирование мира понималось в мифологии как его творение или как постепенное развитие из первобытного бесформенного состояния, как упорядочение, превращение из хаоса в космос, как созидание через преодоление демонических сил. Существовали также мифы, их называют эсхатологическими, описывавшие грядущую гибель мира, в ряде случаев с последующим его возрождением. Наряду с интересом к происхождению мира, много внимания уделялось и происхождению людей, рождению, стадиям жизни, смерти человека, различным испытаниям, которые стоят на его жизненном пути. Особое место занимали мифы о культурных достижениях людей, добывании огня, изобретении ремесел, земледелии, обычаях, обрядах. У развитых народов мифы связывались друг с другом, выстраивались в единые повествования. В более позднем литературном изложении они представлены в древнегреческой Илиаде, индийской Рамаяне, карело-финской Калевале и других. Воплощенные в мифах представления переплетались с обрядами, служили предметом веры, обеспечивали сохранение традиций и непрерывности культуры. Например, с сельскохозяйственными обрядами связывались мифы об умирающих и воскресающих богах, символически воспроизводившие природные циклы. Миф, наиболее ранняя форма духовной культуры человечества, объединял в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, разных видов искусства, философии. Лишь впоследствии эти элементы получили самостоятельную жизнь, развитие. Миф выступал как единая, нерасчлененная, синкретическая, универсальная форма сознания. Он выражал мироощущение, мировосприятие, миропонимание эпохи, в которой создавался. В мифологическом сознании запечатлено поэтическое богатство и мудрость различных народов. Интеллектуальное своеобразие мифа проявлялось в том, что мысль выражалась в конкретных эмоциональных поэтических образах, метафорах. В мифологии сближались явления природы и культуры, человеческие черты переносились на окружающий мир, олицетворялись, одушевлялись, очеловечивались, космос и другие природные силы. Эти черты чем-то роднят миф с мышлением детей, художников, поэтов. Вместе с тем в причудливой ткани мифологических образов заключалась и обобщенная работа мысли, анализа, классификации, особого символического представления мира как целого. В мифологии отсутствовали отчетливые разграничения мира и человека, мысли и эмоций, знаний и художественных образов, идеального и вещественного, объективного и субъективного. Человеческая мысль проведет эти различия позже. В мифологии все слитно, не расчленено. Это целостное миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции. Природу мифологического сознания нужно осмысливать в рамках той исторической эпохи, в какой оно жило полнокровной жизнью, было основным способом понимания мира. Миф выполнял многообразные функции. С его помощью прошлое связывалось с настоящим и будущим, формировались коллективные представления того или иного народа, обеспечивалась духовная связь поколений. Мифология закрепляла принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживала, поощряла определенные формы поведения. Мифологическое сознание заключало в себе также поиск единства природы и общества, мира и человека, разрешение противоречий, гармонии, внутреннего согласия человеческой жизни. Через эпос, сказки, легенды, исторические предания, мифологические образы, сюжеты вошли в гуманитарную культуру различных народов, в литературу, живопись, музыку, скульптуру. Так древнегреческая мифология отражена в произведениях литературы и искусства. Известно, как много мифологических образов вобрал в себя поэтический язык Пушкина. Мифами наполнены мировые религии, христианство, ислам, буддизм. Кроме того, некоторые особенности мифологического мышления сохраняются в массовом сознании и тогда, когда мифология утрачивает свою прежнюю роль. С угасанием первобытных форм общественной жизни миф, как особая ступень развития общественного сознания, изжил себя, сошел с исторической сцены, но не прекратился начатый мифологическим сознанием поиск ответов на особого рода вопросы о происхождении мира, человека, культурных навыков, социального устройства, тайны рождения и смерти, коренные вопросы всякого мировоззрения. Их унаследовали от мифа сосуществующие в веках две важнейшие формы мировоззрения – религия и философия. В поиске ответов на мировоззренческие вопросы, поставленные мифологией, религия и философия избрали разные пути.